У дедушки на даче. Толпа зомби бежала за добычей. Уродливые рты клацали гнилыми зубами, предвкушая сытный обед из человечины. Они с нетерпением протягивали руки, испещренные гнойными ранами, червоточинами, отслоениями мяса от костей. Сжимали и разжимали пальцы, словно представляли, как раздирают живую плоть. Света мчалась со всех ног. Мимо огражденных металлической сеткой участков с блочными домиками, безлистными остовами деревьев и мокрой землей, больше похожей на грязь. Отличница труда и обороны, спортсменка, комсомолка и просто красавица Света бежала с завидной скоростью и выносливостью. Чего нельзя сказать о любителе крепких папирос и горячительных напитков Вите. Он начал выдыхаться, в боку что-то предательски закололо, ноги заплетались от усталости. Маячившая впереди стройная фигурка Светы все уменьшалась. Но мало того, девушка ни разу не оглянулась, чтобы полюбопытствовать судьбой Вити. То ли она была так напугана, то ли судьба парня была ей безразлична. А скорее всего и то, и другое вместе. Зомби настигали Витю. Вот уже чья-то мерзкая рука скользнула по краю косухи. Ощутив спиной смерть, парень прибавил скорости, но надолго его не хватило. Трупная рука ухватилась за воротник косухи, дернула, да с такой силой, что Витя повалился в грязь, чертя дугу взмывшими в воздух ногами. Он только и успел, что издать вопль ужаса и кошмара. Мертвые твари обступили его со всех сторон. Громкий хлопок выстрела, и в голове вцепившегося в горло Вити зомби появилась дыра с куриное яйцо. Обмякшее смердящее тело повалилось на парня, придавив его к земле. Живые мертвецы не обратили на это внимания, а продолжили методично и хладнокровно убивать Витю, сыпля жестокие удары на него и на придавившее его тело. Не обратили они внимания и на второй выстрел, последовавший вскоре за первым. Пошатнувшийся от прошившей шею пули, зомби удержался на ногах и принялся продолжать свое черное дело. Выстрел за выстрелом. Мертвые падали замертво, когда пули прошивали им череп. Выстрел за выстрелом. Мертвые удерживались на ногах, когда пули вонзались в их остальные части тела. Выстрел за выстрелом. Мертвые дохли, хороня под собой парня, бунтаря и анархиста Виктора Кузнецова. Вскоре все мертвецы были уничтожены. Света перестала бежать, услышав первый выстрел. Перестала и повалилась на землю, закрывая голову руками, меся лицом грязь. Выстрелы прекратились, но Света и не думала подниматься. Лежа в грязи, зажмурившись, девушка почему-то ощущала себя в безопасности. Должно быть, так ощущает себя страус, увидав львицу, спрятавшей в песок придурковатую голову. Вполне возможно, что Света бы с перепугу так пролежала достаточно долго, чтобы какой-нибудь мертвец отыскал ее и совершил непоправимое. А, собственно, не так уж и долго ждать пришлось. Света ощутила на плече чью-то руку. От страха она обмочила себе юбку. Но кровавой расправы над стройным девственным телом не последовало. Свету с земли поднял седобородый мужчина со шрамом на левой щеке. Одет он был в темно-синий стеганый бушлат и такие же утепленные штаны. Бушлат обхватывал широкий пояс с многочисленными карманами для патронов. Старческую лысину скрывала черная танкистская шапка с кокардой в форме звезды Советского Союза. За его спиной на ремне висела винтовка с оптическим прицелом. Витя бы сразу узнал эту фашистскую Гевер-43, но Вити рядом не было. Витя был погребен под трупами. Мужчина показал жестом следовать за ним. Света не смела ослушаться. Они подошли к навалу мертвых тел. Старик принялся растаскивать изрешеченные пулями туши. Света стояла рядом, то и дело борясь с рвотными позывами. Вскоре тело Вити было извлечено. Синяки, гематомы, ссадины, рваные раны. На нем не было живого места, и все же Витя еще дышал. Старик взял внука под руки и кивнул Свете. После недолгого замешательства девушка поняла, что от нее требуется, и взялась за голени умирающего парня. Вместе они дотащили его до дачи, расположенной в конце дороги. За ней виднелись высаженные в четкие ряды сосны Матвеевского леса. По всей территории дачи стелились изувеченные остатки мертвецов. Особенно возле восточной стены дачного домика, смотрящей прямиком на лес. У стены громоздилась зловонная куча паленого и истерзанного мертвого мяса и костей. Эта куча зловещей дорожкой трупов тянулась вглубь леса, проедавшей собой дыру в ограждающей сетке. Витю занесли в дом, на чердак под куполом стрельчатой шиферной крыши. Положили на матрас, набитый конским волосом. Дед замуровал входную металлическую дверь на все засовы, забросал мешками с песком и принялся обрабатывать раны внука перекисью водорода и зеленкой. В качестве болеутоляющего дал внуку приложиться к бутылке водки. Рваные раны старик шил обычной иголкой и ниткой, предварительно смоченные в спирте. От каждого укола Витя тихо постановал. На громкий крик у него не хватало сил. Света старалась не смотреть на Витю. Она глядела в стену, вернее сквозь нее, сев в углу чердака, опершись спиной о шифер. Она не удивлялась более чем странному интерьеру помещения. К окну с видом на лес крепился на двуноге устрашающего вида пулемет с толстым кожухом и патронным диском. «Льюис», как бы отметил Витя. В шифере повсюду зияли дыры, возле каждой дыры находилось оружие, винтовки или автоматы. То там, то здесь лежали коробки или ведра с патронами, рожки и диски. Близ окна зеленела деревянная коробочка с гранатами F1 и краснело несколько бензиновых канистр. На чердаке пахло сжженным порохом, едким дорезе в глазах. Закончив с внуком, старик подошел к Свете и прикоснулся к плечу. Девушка подняла полные слез и беспросветного ужаса глаза на него, а вернее на его уродливый шрам под правым глазом. Старик показал пальцем на одно из ведер с патронами, потом ткнул в сторону пулеметных дисков и демонстративно поднял один, принявшись его заряжать. Света не понимала, чего от нее хотят. Она перевела взгляд на умирающее тело Вити. На этого варвара, антисоциального элемента, на позор великого социалистического режима, на этого анархиста, на хулигана, тунеядца и выходца из неблагополучной семьи. Смотрела на него и понимала, что любит его. Всегда любила. И когда отводила взгляды в школьных коридорах, и когда обходила стороной на улицах, вспомнила о тех противных мыслях, мечтах, образах, лезущих в голову ночью перед сном. Витя и Света одни, без бремени социальных статусов и обязанностей, только он и она, и нежный лунный свет, и объятия, и страсть. Всегда любила, любит сейчас еще больше, и всегда будет любить, несмотря ни на что, всегда. Старик хлопнул Свету по плечу. Он не сводил с нее мутных темных глаз, тыкая девушке под нос диск и горсть патронов. Света приняла дар и озадаченно поглядела на диск. «Что мне с этим делать?» – спросила она. Старик показал себе на рот, уши и покачал головой. Света наконец-то поняла, что Витин дедушка глухонемой. Он взял несколько патронов из ведра и зарядил их в другой диск. Света попыталась повторить. Ее движения были не так ловки и умелы, но вскоре все патроны из ее ладони перекочевали в пулеметный диск. Старик одобрительно кивнул и показал на пустые диски, разбросанные по всему чердаку. Затем на несколько ведер с патронами, мол, только из них заряжать можно. А после принялся обходить вдоль стен, вглядываясь в дыры в шифере, отлично служащие бойницами, и окна, одно выходившее на Матвеевский лес, второе на соседние дачи. Света принялась заряжать магазины. Она была смышленой девочкой и всегда разбиралась с поставленными перед ней задачами. Эта задача не стала исключением. Раздался оглушающий выстрел, еще один, третий, и без того пропитанная порохом комната заволоклась едким дымом. Благо этот дым улетучивался в дыры в шифере и распахнутое настежь окно. Старик удовлетворенно кивнул и опустил Гивер-43 с оптическим прицелом. Света отняла руки от ушей. Они переглянулись. Дед подмигнул ей, мол, не волнуйся, внучка, этого я уложил. И остальных переложу, покуда патронов хватит. И Света заразилась его уверенностью. Света вдруг поняла, что до боли в сердце хочется жить. Хочется дышать. Хочется рыдать, смеяться, радоваться и бояться. Страдать и желать. Болеть и выздоравливать. Ложиться спать и просыпаться. Знать и познавать еще непознанное. Любить и быть любимой. Жить. Раздалась дикая дробь пулемета «Льюис». Витин дедушка неистово давил на гашетку, пулемет выплевывал свинцовый град в расползающихся из леса, что смертоносная зараза, зомби. Живой поток мертвой плоти не знал страха, не знал усталости и инстинктов самосохранения. Словно неумолимое океаническое цунами, он надвигался на маленький дачный домик со стрельчатой крышей. Патроны в диске кончились, и старик взялся за гранаты. Осколочные F1 отлично косили бездумную сгрудившуюся толпу тварей, жаждущих живой плоти. Тем временем смышленая Света подобралась к окну и протянула старику полный магазин. Бросив очередную лимонку, дед принял рожок и умело примастил его на место отстрелянного, передернул затвор и открыл огонь. Вскоре ни одного способного передвигаться мертвеца поблизости не осталось. Нападение было отбито. Света зарядила отстрелянные диски. Старик обходил бойницы и пристально всматривался в окно. Пусть он был глухонемым, но его зоркому зрению мог позавидовать любой молодчик. Девушка села возле Вити. Он еле дышал. Его била мелкая дрожь. Он умирал. Света сжала его ладонь и зарыдала. Если бы она могла хоть чем-то ему помочь, если бы могла. Если бы не была такой дурой до этого. И без того мрачный день принялся клониться к ночи. Наступившие сумерки воровали краски у природы, серили, темнили, пророча ужас и смерть. К этому времени старик успел отстрелить из винтовки с полдюжины зомби-одиночек. Света вдруг поняла, что ночью они будут беззащитны. Что ночью будет так темно, что ожившие твари без проблем проникнут в домик и устроят кровавую расправу, не поддающуюся никаким моральным устоям советского человека. Она поняла, что спасения нет. Но Витин дед был совсем другого мнения. Он вышел из домика с канистрой бензина в одной руке и шмайсером в другой, обошел каждую кучу хвороста и веток вдоль периметра ограды, натащенных им с других участков еще днем. Собственно, он обнаружил Свету и Витю именно во время этого занятия. Облил их бензином и поджег. Вернулся в домик, забаррикадировал дверь и поднялся на чердак нести ночную вахту. Ночь была холодной. Света завернулась в старый плед, но это скорее напомнило о холоде, нежели помогало от него спастись. Она не сомкнула глаз, не зная, от чего дрожит больше, от страха или от мороза. Не сомкнул глаз и старик, готовый в любой миг надавить на гашетку любого из его многочисленных эх войны. Последний костер дотлел до рассвета. Воцарилась темнота, настолько плотная и осязаемая, что казалось, она сочится в дыры и окно чердака, как мерзкая раскаленная смола. Но вместо того, чтобы повредить плоть, темнота вредила разум, вредила душу, заполняла собой все, вытесняла крошечные очишки надежды, вымывала волю к жизни, как морские волны вымывают песок из скал. Оцепеневшая Света сидела возле Вити. Она боялась лишний раз вздохнуть, ведь вместе с воздухом она вдыхала и чудовищную темноту. Старик простоял у окна, не шелохнувшись. Вряд ли он мог разглядеть что-либо той безлунной ночью, а уж тем более услышать, ведь он был глухонемым, подарок Великой Отечественной. Но все же он стоял, держа наготове ГВР-43 с оптическим прицелом. Спасительный свет, пусть и приглушенный мрачными дождевыми тучами, рассеивал беспросветный мрак. Той ночью ни один мертвец не решился напасть на дачу. Везение или что-то еще? Ведь по всем городам мира той ночью вершились воистину чудовищные злодеяния. зомби были беспощадны. Под покровом темноты они настигали своих неспособных сопротивляться жертв, рвали их на мелкие кусочки и пожирали. Пожирали без остатка. До обеда все было спокойно. Света с Витиным дедом даже успели перекусить холодными консервами с тушенкой. После чего Свете было жестами поручено вести наблюдение, а старик тем временем принялся обрабатывать раны внука, успевшие в некоторых местах покрыться струпьями. Света не сразу распознала угрозу. Лишь разглядев выскочившего из леса мертвеца, она завопила во все горло. Но как бы ни был громок ее визг, а глухонемому его все равно не услышать. Девушка сообразила это лишь к тому моменту, как из лесу хлынул поток богомерзких тварей, а первая из них уже принялась карабкаться по зловонному месиву у стены. Света подбежала к старику, скорбно склонившемуся над умирающим внуком, и похлопала его по плечу. Дед тут же подскочил, повернувшись к окну, в которое уже виднелся торс и уродливая морда пробирающегося внутрь мертвеца. Длинная очередь из шмайсера и изрешеченное тело повалилось на пол, обрывая собой пулемет, хитро прикрепленный к подоконнику двуногой. Старик отпихнул тело в сторону, которая так не кстати накрыла собой пулемет. Времени с ним возиться не было, поэтому старик схватил попавшийся под руку автомат СТГ-44 и открыл огонь по живой мертвой массе. На этот раз твари оказалось гораздо больше, чем вчера, и чтобы отбиться, пришлось потратить весь остаток гранат, а также львиную долю патронов. Но несмотря на громадные потери вооружения, битва была за живыми. Старик вымотался неимоверно, он еле стоял на ногах. Его руки тряслись, а нижняя губа подрагивала. Он попытался было освободить пулемет от дырявого тела мертвеца, но успеха в этом деле не достиг. Устало махнув рукой, он поплелся к лестнице на первый этаж, захватив по дороге пару шмайсеров и охапку магазинов к ним. Свете хватило смекалки пуститься следом и закрыть за вышедшим во двор стариком дверь на засовы. Она правильно догадалась, он пошел добывать хворост и ветки для новых ночных костров. Кто знает, может быть, запах костра, а после тлеющих углей отгонял тварей. Первые две костровые кучи старик собрал довольно быстро. Света видела, как он побрел в лес, ведь поблизости раздобыть дрова больше не предоставлялось возможным. Спустя какое-то время раздались характерные хлопки выстрелов. Где-то в лесу случился ожесточенный бой. Отплевав последнюю затяжную очередь, шмайсер замолк. Света больше не слышала выстрелов. Шло время, а старик не возвращался. Мрачные тучи треснули, извергая проливной дождь, словно земля лила слезы по всем погибшим в водовороте чудовищных событий, виной которым трижды проклятый рядовой инженер предприятия «Зарямашпроект» Дмитрий Борисович Палкин. Солнце клонилось к горизонту. Света отчаялась дождаться старика. А даже если он вернется, какой толк? Из-за дождя костер не разгорится. Скрываемые ночью мертвецы без проблем проберутся на чердак дачного домика. Но все же девушка не поддалась губительной панике, а попыталась размышлять трезво. Первым делом надо высвободить пулемет. Без него она уж точно погибнет. Света подошла к телу мертвеца и попыталась отодвинуть его. Это получилось как-то уж слишком легко. А когда девушка поняла, в чем дело, было уже поздно. Труп поднялся на ноги. Сквозь дыры в его теле можно было видеть стену, но его это никак не смущало. Вытянув уродливые костлявые руки с кусками гнилого мяса на них, тварь медленно, мучительно медленно двинулась на Свету. Девушка лишилась здравомыслия. Первозданный дикий животный страх овладел ей. Вместо того, чтобы поднять с пола шмайсер или наган и выпустить всю обойму в голову мертвеца, она забилась в угол, уперлась спиной в черепицу и завизжала, как загнанная в смертельную ловушку зверька. Тварь приближалась. Тварь тянула разящие смертью руки к ее лицу. Тварь хотела живого мяса. Хлопок, еще и еще... Череп богомерзкой мрази прошивали пули, фонтанируя гнилыми мозгами и запекшейся кровью. обмякшее тело повалилось на свету. Оно больше не было способно на убийство. Оно не было ни на что способно. Оно превратилось в то, чем ему и следует быть – мертвым разлагающимся телом, изъедаемым червями и личинками мух. В руке Витя держал наган с дымящимся стволом. Еще мгновение, и его пальцы ослабли и выронили оружие. Приподнявшийся с матраса парень без сил повалился на него обратно. Света с отвращением выбралась из-под навалившегося на него тела и подползла к Вите. Легла рядом, обняла его, стараясь не задевать раны, и тихонечко заплакала. Так они пролежали до утра. Света проснулась с ужасным кашлем, предвестником пневмонии. Витя не проснулся.